Стрельцы переказнены и разогнаны. Инокиня Сусанна уже не выйдет из монастыря. Духовенство без патриарха. И подле недовольных великороссийских архиереев, архиереи из малороссиян, которые действуют в видах преобразователя. Люди, которым мерещатся признаки последнего времени, могут только бежать в леса и степи. В Москве и около Москвы нельзя ничего сделать. Хотя цари в постоянной отлучке, но есть люди, которые зорко смотрят во все стороны. Царь в отсутствии, но в Преображенском сидит пресбургский король. Бог любит праведника, царь любит ябедника, говорят недовольные. И однако делать нечего, надевают немецкое платье. В Москве и около Москвы ничего сделать нельзя, но можно начать дело где-нибудь подальше от Москвы, от Преображенского, поближе к казакам. Казаки – одна надежда после стрельцов. И в половине 1705 года, когда царь был с войском на Западе, восстание за старину вспыхнуло в самом отдаленном застепном углу, окруженном казаками в Астрахани. Место было выбрано самое удобное, и выбрано оно было недовольными из разных городов, вследствие чего астраханский бунт и не носит вполне местного характера. Астрахань была только сборным местом, удобным и потому, что в таком отдалении от Москвы воеводы и начальные люди обыкновенно разнуздывались и своими притеснениями возбуждали сильнейшее неудовольствие, чем и воспользовались заводчики мятежа. Этими заводчиками являются Ярославец гостиной сотни первой статьи Яков Носов, москвитин Артемий Анциферов, сенбирянин гостиной сотни Осип Твердышев, нижегородцы, посадские люди Борис Докукин, Петр Скурихин, павловцы Илья и Василий Басиловы, бурмистры делового двора, угличанин Филипп Калистратов, Михайло Назаров, сибирянин Петр Духов, нижегородец Козьма Иванов, астраханские жители, гостиной сотни Иван Артемьев, земские бурмистры Антип Ермолаев, Алексей Банщиков, Василий Яковлев, Гаврила Ганчиков, Иван Севрин. Вместе с этими представителями астраханских и иногородных жителей заводчиками являются пятидесятники стрелецких полков и сержанты солдатского полка. Одним из главных разгласителей ложных слухов был пришедший из Москвы стрелецкий сын Степан Москвитин. Отец Степана, кобыльского полка стрелец, умер на службе в Киеве. Двое дядей казнены в Москве. Степан остался с матерью, с которой ухаживал на загородный двор Федора Лопухина к человеку его, столяру Терентию Андронову. Тут Степан слыхал, как жена Андронова разговаривала с его матерью. Стрельцов всех разорили, разослали с Москвы, а в мире стали тягости. Пришли службы, велят носить немецкое платье, а при прежних царях этого ничего не бывало. Стрельцов разорили, платье переменили, и тягости в мире стали потому, что на Москве переменный государь. Как царица Наталья Кирилловна родила царевну, и в то же время боярыня или боярышня родила сына, и того сына взяли к царице. Стрельчиха поддакивала. Выросший Степан отправился в Астрахань. На дороге в Коломне зашел к дяде Ивану Суганяю, который говорил ему: «Сделаешь добро, если в Астрахани людей смутишь. И Дон, и Яик потянут с вами же. Кому против вас быть противным? Государь бьется с шведом, города все пусты, которые малые люди и есть, и те того же желают, и ради вам будут. Можно старую веру утвердить». Дядя дал Степану письмо, в котором говорилось, что Москвою завладели четыре боярина столповые и хотят московское государство разделить на четыре четверти. Суганяй наказывал подкинуть это письмо, как в Астрахани забунтуют. Приехав в Астрахань, Степан начал говорить старикам-раскольникам и стрельцам тайно, что слышал в доме Лопухина. Иные поддакивали: «Сбудется так», другие унимали. Но он стал громче говорить и нашел единомышленников. В июне прошла в Астрахани площадная молва, что государя не стало. и для того воевода Астраханский Тимофей Ржевский, и начальные люди веру христианскую покинули, начали бороды брить и в немецком платье ходить. В июле стрельцы толковали: худо в Астрахани делается от воеводы и начальных людей. Завели причальные и отвальные пошлины, хотя хворосту на 6 денег в лодке привези, а привального дай гривну, быть худу даром не пройдет. В Никольской церкви, что в Шипиловой слободе, собирались стрельцы. Однажды к ним вышел пономарь этой церкви Василий Беседин, вынес книгу и начал читать о бродобритии. «Хорошо, — говорил пономарь, — за это и постоять, хотя б и умереть. Вот о том и в книге написано». Сильное впечатление произвел поступок целовальника, стрельца Григория Евтифеева, который должен был собирать пошлины с русского платья. Евтифеев пошлин собирать не стал, бороды себе не выбрил, и на вопрос воеводы, для чего он это делает, отвечал: «Хотя умру, а пошлины собирать и бороды брить не буду». Воевода велел посадить его под караул. В 20-х числах июля на торгу прошла молва, что запрещено будет играть свадьбы 7 лет, а дочерей и сестер велено будет выдавать замуж за немцев, которых пришлют из Казани. Астраханцы пришли в ужас и решились выдать своих девиц как можно скорее замуж до указа, чтобы потом не выдавать их за немцев. 29 июля, воскресенье, было сыграно свадеб со 100. На каждой не обошлось без пира. Разгоряченных вином легко было поднять на бунт. Ночью, часов в 4, у Никольской церкви собралось человек с 300. Через Пречистенские ворота вломились они в Кремль. Прохор Носов схватил караульного капитана московского полка прозвищем «Малую землю» и ударил о землю. Иностранца-матроса порубил саблею. Всего убито было 5 человек. Тут кто-то ударил в набат. По набату сбежались в Кремль стрельцы и солдаты всех полков. Искали воеводу и не нашли. Взяли у митрополита из кельи подьяческого сына Кучукова и перед соборную церковью закололи копьями. В ту же ночь солдаты убили своего полковника Девиня и капитана Мейера. Стрелец заколол и жену Мейера за то, что за несколько времени до бунта она говорила ему: «Станете и вы в пост мясо есть». «Дело начали. Что же дальше?» — раздались крики. «Надобно идти в Москву, проведать про государя, жив ли он». «А разве есть слух, что не жив?» «Да, говорят, что не стало». «Нет, он жив, да в заточении в Стекольном, закладен в столб, а на Москве не прямой государь». На другой день утром солдат Давыдов и Прохор Носов сыскали Ржевского на воеводском дворе за поварнёю в курятнике и привели в круг. Явился обличитель Ермолай, обручник. Он кричал на воеводу: «Ты меня за 3 обруча кнутом бил». Суд был недолог. Стрелец конного полка Уткин бросился на Ржевского и сколол его копьем. Покончили с царским воеводою, надобно было выбрать своего начальника. Стрельцы Тенютин и Яковлев кричали громче всех, что надобно выбрать в старшины ярославского гостя Якова Носова, раскольника и астраханца бурмистра Гаврилу Ганчикова. «Они де люди умные, все войско управят». Умные люди были выбраны в старшины. Первым делом умных людей было разослать грамоты к окрестным казакам, поднимать их за старину. В грамотах говорилось: «Стали мы в Астрахани за веру христианскую и за бродобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам нас и наших жен и детей в русском старом платье не пущали, а которые в церковь Божью ходили, и у тех платье обрезывали, и от церквей Божьих отлучали, и выбивали вон, и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы и начальные люди. И болванам, кумирским богам, они, воеводы и начальные люди, поклонялись и нас кланяться заставливали. И мы за веру христианскую стали и чинить того, что болванам кланяться не хотели. И они, воеводы и начальные люди, по караулам хотели у караульных служилых людей ружья отобрать, а у иных отобрали и хотели нас побить до смерти, а мы у начальных людей в домах вынули кумирских богов. Да в прошлом, в 1704 году, на нас брали банных денег по рублю, да с нас же велено брать с погребов со всякой сажени по гривне, да у нас же хлебное жалование без указа отняли. И мы это многое время терпели, и, посоветовав между собою мы, чтобы нам веры христианской не отбыть и болванам кумирским богам не поклоняться, и напрасно смертью душой, женами и детьми вечно не умереть. И за то, что стала нам быть тягость велика, и мы того не могучи терпеть и веры христианской отбыть, против их противились. И воеводу Тимофея Ржевского, и изначальных людей иных убили до смерти, а иных посадили за караул. Да нам же ведомо чиниться от купецких и от иных всяких чинов людей, что в Казани и в иных городах поставлены немцы по два и по три человека на дворы, и тамошним жителям, и женам их, и детям чинили утеснение и ругательство. Астраханские посланцы и грамота, ими привезенная, произвели сильное волнение на Тереке. Возмутились всем городом и пришли к воеводе на двор с копьями. Воевода Исхаром уговаривал их астраханцам не верить и не мутиться. Воевода остался жив, но казаки требовали у него на смерть подполковника Илью Некрасова. Воевода не выдал Некрасова. Тогда на другой день они вломились с ружьем в воеводские хоромы, взяли Некрасова силою, отвели в приказ за караул, потом пытали и убили всем полком. И на Тереке, как в Астрахани, приступили немедленно к избранию начальных людей. Взяли невольно посадского Василия Авдеева всем городом, до казака Степана Тимофеева в атаманы и целовали крест быть заодно с астраханцами. Но на Тереке далеко не все думали одинаково. Казаки-московские стрельцы были за бунт, но терские стрельцы, конные и пешие, с ними не тянули. В Астрахани получена была очень неудовлетворительная грамота от терских и гребенских атаманов и казаков. «Мы ради за веру Христову, и за бродобритие, и за табак, и за немецкое платье мужеское и женское, и за отлучение церкви Божьей стоять и умирать, но вы, все великое астраханское войско и все православное христианство, не прогневайтесь на нас за то, что войско к вам на помощь не послали, потому что живым Богом клянемся, невозможно нам войско к вам прислать». «Сами вы знаете, что нас малое число, и с ордою со всею не в миру, чтобы по-прежнему от орды жен и детей не потерять». Таким образом, астраханцы должны были отказаться от надежды получить помощь с Терека. Напротив, один из тамошних заводчиков бунта, писарь Страхов, писал, чтобы астраханцы прислали войска на помощь людям, стоявшим за веру Христову, и бродобритие, и старое платье мужеское и женское. Между тем воевода, вышедший с верными правительству людьми из города, возвратился туда с татарами и черкесами и усмирил бунтовщиков. Некоторых казнил, заводчиков отослал в Москву. Красный и Черный Яр объявили себя за Астрахань. Астраханские посланцы, приехавшие в Красный Яр, ударили в набат и, вынув сабли наголо, говорили красноярцам: «Если старшин не выберете, на нас не пеняйте». Особенно кричал Иван Кузнечик: «Либо мы пропадем, либо вы пропадете. Если старшин не выберете, то вам сабли не миновать». Красноярцы взбунтовались всем городом, сковали воеводу за налоги, отправили его в Астрахань с челобитчиками на него. В Астрахани челобития найдены справедливыми, и воевода убит. Далее Красного и Черного Яра бунт не пошел. Умные люди, распоряжавшиеся в Астрахани, послали атамана Ивана Дорофеева с войском поднимать Поволжье. Дорофеев подошел к Царицыну, послал горожанам приглашение стать за бродобритие и старое платье, но получил ответ: «Пишешь к нам, чтоб пристать к вашему союзу. И мы к вашему союзу пристать не хотим. С кем вы думали в Астрахани, там себе и делайте. Да вы же к нам писали, будто к нам приезжают в город калмык многое число. И будто в городе отымают хлеб и калачи, и харч безденежно. И у нас того не бывало. Да вы ж к нам писали, будто стали за православную христианскую веру. И мы, Божию милостью, в городе царицы не все христиане, и никакого раскола не имеем, и кумирским богам не поклоняемся. И казаки донские к вам приезжали из разных станиц, и к вашему приобщению приставать не хотят, и вам отказали». Отправляя Дорофеева к Царицыну, умные люди ему наказали. Если донские казаки к ним пристанут, то им, взяв Царицын боем, идти до Москвы и по дороге брать города, а противников побивать до смерти. Потому что государь в Стекольном закладен в столпе, и на Москве управляют бояре Бутурлин да Головин. И пришит к Москве проведать о том подлинно. Итак, успех бунта зависел от донских казаков. Донские казаки не дали помощи, и Царицын не был взят боем. Дорофеев не пошел дальше без казаков. Отчего же на Великой реке не нашлось охотников постоять за Христову веру и за Братобритие? Охотники были, потому что кроме желания добыть зипун, были сильные неудовольствия на Москву, на царя. Охотники были, но их было еще немного, они не были в собрании, и главное, у них не было вождя. Астраханский бунт произошел внезапно, без предварительного сношения с недовольными на Дону. Застигнул последних врасплох, вовсе не приготовленными. Притом умные люди, распоряжавшиеся в Астрахани, сделали большую ошибку, отправив возмутительные письма прямо в Черкасск, к правительству донскому, тогда как атаманы и старые казаки никогда не начинали восстаний против московского правительства, и бунты вспыхивали не в Черкасске, а в дальних казачьих городках, наполненных новоприбывшую голудьбою, искателями зипунов. Наконец Федор Матвеевич Апраксин, узнав в Воронеже об астраханском бунте, писал в Черкасск, чтоб тамошнее правительство послало от себя во все казачьи городки добрых казаков человека по два или больше с подтверждением, чтобы нигде к астраханцам не приставали. И если явятся воры, били, ловили и присылали в Воронеж. Войсковому атаману Апраксин велел идти к Царицыну, чтоб воровской замысел пресечь. О себе Апраксин писал, что идет к ним водой с солдатскими полками, а наперед себя посылает казацкие слободские полки. То же самое написал и во все казачьи городки. О походе своем писал к ним и пустил эхо, чтобы их привести тем в размышление, доносил Апраксин царю.